Глава седьмая. Основа седьмая. Мальчики-подростки и происхождение неандертальцев. Неандертальцы задержались на Земле не очень надолго. Они появились в Европе примерно 200 тысяч лет назад. Самая последняя группа жила в местечке Пещера Гором на мысе Гибралтар 24-28 тысяч лет назад. Ну, во всяком случае, они не оставили другого адреса. Я знаю, что 170 с лишним тысяч лет может показаться внушительным промежутком, но когда думаешь о том, что динозавры жили 250 миллионов лет назад, кажется, что это не так уж и много. Что же случилось со старыми добрыми неандертальцами, спросите вы? Ну, оказалось, что нахальная группа гоминидов, Homo sapiens, явилась в Европу около 50 тысяч лет назад и выпихнула неандертальцев с их территорий. Типично для нас, правда? Как только появляются люди, дело кончается слезами, или в данном случае вымиранием. Нам мало что известно о неандертальцах. Кажется, они были довольно примитивны, умели использовать основные орудия труда, охотиться, размножаться, как оказалось, не так уж хорошо, и жили довольно простой жизнью. Их нужды и желания были такими же грубыми, как и их способности. Мы даже не были уверены, что они умели разговаривать, пока кто-то не нашел во Франции подъязычную кость неандертальца. Маленькая такая косточка в горле, к которой прикрепляется язык. Тогда мы узнали, что они обладали способностью к речевой деятельности, но их беседы, вероятно, были крайне незамысловатыми. Интересно, что бы случилось, если бы в наши дни где-нибудь в лесу нашли живых неандертальцев? Может быть, отправили бы их в зоопарк? Мальчики-подростки во многом являют собой пример эволюционного отклонения от нормы. Несколько лет они ползают туда-сюда, подражая своим вымершим неандертальским собратьям. Они становятся более волосатыми и одержимы примитивными желаниями, часто теряют дар речи, рычат и забиваются в свои пещеры. Но было бы страшной ошибкой думать, что мальчики – примитивные существа. Это далеко не так. Мальчики ничуть не проще девочек. Ну, просто они не поднимают вокруг этого столько шума. Причина, по которой современные подростки-неандертальцы рычат, не в том, что они глупее обычных людей, они ничуть не глупее. Просто они, как настоящие неандертальцы, терпеть не могут болтовни. У меня есть теория. Доисторические неандертальцы вымерли не из-за того, что их истребили люди, а потому что они не могли смириться с тем, что им придется терпеть глупую болтовню. Разумеется, мальчики и девочки очень сильно отличаются друг от друга. Они по-разному думают, по-разному действуют, по-разному общаются и идут к взрослой жизни разными дорогами. Цель этой главы про мальчиков и следующей про девочек в том, чтобы распознать эти отличия. Если вы узнаете, как ваши дети познают мир, то будете гораздо лучше подготовлены к тому, чтобы пройти вместе с ними через подростковый возраст так, чтобы ничей рассудок не пострадал. Возраст и этапы. Когда я учился на психолога и писал курсовую по психологии развития, со мной в группе учились три взрослых студента, у которых уже были дети. Они заметили, что некоторые этапы развития их детей не совпадают с теми этапами, которые описаны в учебнике. Я всегда помнил об этом, размышляя о том, насколько точной наукой является психология развития. Поэтому я предлагаю вам не истину в последней инстанции, а черновик путеводителя по возрастам и этапам развития мальчиков. Это только набросок, но я постарался охватить главные вопросы. У одних все начинается раньше, у других позже. Но путешествуют все примерно по одним и тем же дорогам. Читая эту главу, помните о том, что мы обсуждали в предыдущей про развитие мозга. Многое из того, чем занимаются подростки, на первый взгляд, лишено смысла, особенно если вы не сталкивались с этим раньше, но если сложить вместе эти две главы, то многие странные поступки мальчиков обретут смысл. У вас будет полезная основа, чтобы понять, что за всем этим стоит. Ранние неандертальцы, 11-13 лет. Мальчики в начале подросткового возраста – это игривые зверьки. Они неловкие, неуклюжие и все время носятся тут и там. Когда они не носятся, то валяются и скучают. Время от времени они пытаются делать вид, что они мужчины. Тогда они становятся похожи на мальчиков, нарядившихся взрослыми. Девочки становятся для них предметом восхищения и возрастающей одержимости. Проблема в том, что они не знают, что делать с девочкой, если удастся ее заполучить. К счастью для них и к несчастью для родителей, девочки в наши дни гораздо более решительно и откровенно, чем раньше, позволяют мальчикам это выяснять. В этот период медленно кипящая надоедливость, фон жизни любого мальчишки, бурлит все громче, пока не будет услышано. Их ранние проявления грубости тоже будут очень примитивными. На этом этапе они впервые узнают, что существует пещера, где можно спрятаться, но им приходится постоянно высовываться и проверять, что вы все еще снаружи. Это их успокаивает, но они выражают это закидыванием глаз и вздохами, словно говорят: «Ты все еще здесь?» Все внимание ранних неандертальцев сосредоточено на том, чтобы веселиться. На этом этапе матери переживают из-за того, что их нежные маленькие мальчики начинают отделяться. Им внезапно перестает нравиться, когда их обнимают. Да они и сами не хотят обниматься. Все, без исключения матери, боятся, что их мальчики превратятся в грубых юношей, подсядут на наркотики, станут грабить банки, встречаться со странными девушками в черной одежде и с пирсингом. Матери страшно волнуются, потому что не понимают, почему их дети вдруг отдаляются от них. В этом заключается парадокс. Все ранние неандертальцы мечтают, чтобы их оставили в покое, в их пещерах, но такое поведение вызывает чрезмерное материнское участие, которое, выйдя из-под контроля, может спровоцировать серию крайне неприятных ссор. Отцы обычно не переживают. Они понимают, что пещера — это то, что нужно мальчику. Все в порядке. В этом нет ничего плохого, так и должно быть. Отцы знают, что мальчики-подростки не нуждаются в материнской опеке и переживаниях. Однако отцы не могут прямо сказать об этом, потому что боятся навлечь на себя проблемы. Они пытаются мягко намекнуть матерям. Начинается долгий процесс непрерывного вмешательства отцов в отношения подростков и их матерей. Удивительно, но отцы надеются, что в ближайшие несколько лет их сыновья подцепят странную девушку, предпочитающую черную одежду и пирсинг. Отцы не считают, что на этих девушках обязательно нужно жениться, они просто хотят, чтобы дети немного узнали жизнь. Таковы мужчины. Средние неандертальцы, 14-16 лет. В этот период подростки выкидывают самые жесткие неандертальские штучки. Они беспокоятся только о том, что происходит здесь и сейчас, а общение с родителями сводится к тому, что лучше его избегать. Они работают по расписанию, где единственная важная минута – последняя. Потому что все делается именно в эту минуту. В этом возрасте склонность матерей беспокоиться по мелочам приводит подростков в ярость. Они не понимают, ну что такого ужасного в том, что они не убрали с пола коврик для ванной. Раздражаться из-за такой ерунды глупо и нелепо. Подростки любят своих матерей, но клянутся себе, что если когда-нибудь будут жить с девушкой, то никогда не позволят ей говорить, что им делать с ковриком для ванной. Они любят отцов, но не понимают, почему те не могут сказать своим женам, чтобы они отстали и оставили чертов коврик для ванной на полу. Подростков всегда немного разочаровывает, что их отцы не справляются с матерями насчет коврика. Они обещают себе никогда не становиться такими. Когда они, наконец, заведут семью, то будут оставлять проклятый коврик для ванной, где им заблагорассудится. Ага. Как же... Средние неандертальцы много спят, смотрят в интернете порно и едят так, словно их желудок – дверь в другое измерение. Взрослые смотрят на батон хлеба и видят неделю. Средние неандертальцы видят в том же батоне возможность перекусить. Ставки на образование повышаются, и средний неандерталец начинает чувствовать, как это на него давит. Родители тревожатся, что у него, похоже, нет планов на будущее, но он знает, что почти ни у кого из его ровесников нет никаких планов. Может быть, он знает, чем хочет заниматься, но ненавидит говорить об этом, потому что не хочет выглядеть глупо, если не удастся это осуществить. Боязнь провала заставляет подростков мечтать в одиночестве. У них еще есть мечты, но они держат их при себе. Средний неандерталец архипрагматик и останется таким на всю жизнь, хотя с годами это качество притупится. Средний неандерталец оценивает все только с одной позиции. В чем моя выгода? Он должен видеть, почему то или иное важно конкретно для него. Если этого нет, он моментально теряет интерес. Если он не видит в чем-либо смысла, то моментально отворачивается и никогда не взглянет уже во второй раз. Для среднего неандертальца девушки важны, но не так, как друзья. Преданность – подводное течение его социальной жизни. Она часто выражается насмешками, ударами и тычками, но это настоящая верность. Современный неандерталец может смеяться над рыцарями, которые ввязываются в поединки, и говорит, что он бы никогда так не поступил. Но он никогда не бросит друзей перед лицом врага. Он понимает, что настоящий мужчина должен биться и пасть со своими друзьями. У среднего неандертальца своя философия. Пусть она кому-то кажется бессмысленной, но он будет ее придерживаться и яростно защищать. Средний неандерталец не бывает неправ. Он, может быть, только неправильно понят. Он чувствует себя пуленепробиваемым 15-метровым великаном. Он никогда не откажется от своих убеждений. Скорее влетит в свою комнату, громко хлопнув дверью, а потом в мрачном настроении как можно громче включит музыку, которую вы ненавидите. На этом этапе риск привлекает подростка, так как будто его мучает сильный зуд, и это место нужно почесать. Он старается найти и попробовать что-нибудь новое, чтобы прогнать из своей жизни скуку. Он ненавидит скуку, и какое-то время ему будет казаться, что он видит ее во всем. В поисках новых и захватывающих ощущений подросток, скорее всего, будет делать то, что неразумно и попросту опасно. Родители, как правило, не знают и о половине таких вещей. Так было с неандертальцами с начала времен. Мать неандертальца однажды обнаружит, что пытается пробить каменную стену равнодушия. Она помнит и сказки на ночь, и цветы, оставленные на ее подушке. Да это было всего несколько лет назад. А теперь она удивляется. Кто этот высокий, волосатый, замкнутый и угрюмый незнакомец? Она старается понять, куда девался ее малыш. Она хочет обнять этого крепкого юношу и сказать, что любит его. Но неандертальцы обычно не подпускают матерей близко. Ну, впрочем, иногда такое случается, но только на мгновение. Подросток может неожиданно положить голову матери на плечо или обнять. Тогда она думает, что ее малыш снова вернулся, и все будет как прежде. Но в следующий раз, когда она захочет обнять сына, он оттолкнет ее и закатит глаза. Матери средних неандертальцев часто совершают ошибку, пытаясь поговорить с ними и выяснить причины своих тревог. Они будут настаивать и давить, стараясь выудить информацию. Но ничего не получится. Неандерталец только разозлится. Скорее всего, он сбрыкнет и нагрубит. Это приведет к конфликту. Матери во многом сами усложняют этот период, и он становится настоящим испытанием для всех. Отцы в это время приобретают огромный опыт в разрешении конфликтов между матерями и сыновьями. Если у них это хорошо получается, они успевают погасить множество пожаров, прежде чем будет нанесен слишком большой ущерб. Если у них это получается плохо, то они, как правило, только ухудшают ситуацию. Отцы, которые не слишком хорошо решают конфликты, всегда принимают не ту сторону и склонны реагировать на события, а не руководить процессом. В среднем неандертальцы впервые прослеживаются настоящие признаки будущего мужчины. Его внимание по-прежнему сконцентрировано на веселье. И хотя может показаться, что он только начинает жить, подросток будет все больше осознавать, что его действия определяют, кто он такой и каким человеком станет. Каждый день он делает выбор. Иногда этот выбор непредсказуем, часто даже для него самого, но, несмотря ни на что, всегда верен. Поздние неандертальцы, 17-19 лет. Между поздним неандертальцем и более ранними стадиями всегда видна колоссальная разница. Главным образом это заметно потому, что он становится спокойнее. У него сформировалось ощущение собственного «я» и появились цели. Нельзя сказать, что поздний неандерталец уже во всем разобрался. Это, скорее всего, не так, но есть ощущение, что он, по крайней мере, знает, какие вопросы хочет задать. И дело тут не столько в ответах, которых он ищет, сколько в понимании, в каком направлении двигаться. Линия горизонта для него все еще будет казаться близкой и достижимой, но уже более далекой, чем носки его ботинок. Поздний неандерталец все сильнее ощущает, что скоро станет независимым и будет жить, как захочет. Это придает определенную серьезность его намерениям, хотя не все намерения будут доведены до конца, и он снова начнет до некоторой степени доверять родителям. Снова, хотя и медленно, он начнет осваивать человеческий язык и связывать вместе полноценные предложения. Возможно, он не будет изливать вам душу. Для этого у него есть девушки и друзья, но станет чаще с вами разговаривать. Мать на этом этапе позволяет себе поверить, что с ним все будет в порядке. Она еще переживает, но, наконец, впервые за долгое время начинает чувствовать, что с ее ребенком действительно все будет в порядке. Второй раз в жизни матери сталкиваются с сокрушительным осознанием того, что их сыновья покинут родное гнездо, как тогда, когда они впервые пошли в школу, хотя на этот раз их дети покинут дом не с 9 утра до 3 часов дня, а навсегда. Матери также знают, что мальчики следуют за девочками, и вполне возможно, что их сыновья влюбятся в какую-нибудь девушку из другой страны и уедут с ней. Ведь у девушек, как правило, сильнее связь с семьей. На этом этапе матери начнут считать, что даже странная девушка, предпочитающая черную одежду и пирсинг, не такой уж плохой вариант, если она живет в том же городе. У отцов на этом этапе отношения с сыном также изменяются. Они чувствуют гордость, что их мальчик становится настоящим мужчиной, и грусть, потому что он оставит родной дом, чтобы завоевать свою собственную территорию. Это неизбежно, но немного грустно. Некоторое время спустя и отцы, и матери осознают, что их дети не собираются немедленно покидать родной дом, и гнездо, начавшее казаться пустым, внезапно может стать слегка переполненным. На самом деле дети оставляют дом все позже и позже, и на родителей вдруг сходит озарение, что настоящая проблема – как избавиться от детей. Это ставит родителей в тупик, но к тому моменту у них уже накоплен многолетний опыт пребывания в тупике, и они не обязательно начинают беспокоиться. Ранние Homo sapiens. Первый год вне дома. Когда мальчики покидают родной дом, они часто становятся полными идиотами. Первый год, проведенный вне дома, обычно отмечается постоянными вечеринками и другими расточительными и никчемными действиями. Это вроде современного обряда инициации в мире, где эти обряды устарели и вышли из моды. Первый год вне дома проводится в бездумной погоне за выпивкой и девушками. Это не обязательно плохо. В этом нет ничего возвышенного или великого, но это не обязательно плохо. Я и сам провел свой первый год вне дома в университете, напиваясь по пятницам, субботам и воскресеньям. А еще у нас был клуб тех, кто напивается в понедельник вечером, и какое-то время даже клуб тех, кто напивается в среду вечером. Это продолжалось целый семестр, а потом мы перестали собираться по средам, потому что просто ничего не успевали сделать. Немного позже мы сократили собрание клуба тех, кто напивается в понедельник вечером, до 1 раза в 2 недели. Ненавижу думать о том, каким умным я мог бы быть, если бы не пил столько в тот год, и еще меньше в следующие 4. Я почти уверен, что смог бы сделать несколько действительно важных открытий. Большинство ранних Homo sapiens переживут этот период, остепенятся и разберутся в себе. В книге Селли Лэшли «С ним будет все в порядке» есть замечательный ответ парня на вопрос, собирается ли он решать, что делать со своей жизнью. Парень ответил: «Нет». Когда его спросили, что же тогда он собирается делать, как разберется со своей жизнью, он сказал: «О, это просто. Мне будет лет 25, и мимо будет проходить потрясающе красивая девушка. У нее будет отличный план. Я просто уцеплюсь за нее». Прочитав это, я засмеялся и покачал головой. Какие же безумные идеи бывают у подростков? Потом я задумался и понял, что он описал примерно то, что сделал я. Мне было чуть меньше 25, когда мимо проходила моя потрясающе красивая девушка, и я уцепился за нее. По-моему, это отлично демонстрирует глубокую мудрость мужского прагматизма. Зачем париться и придумывать план, если женщины тратят на то же самое так много времени? Просто найди хорошенькую девушку и используй ее план. Миф о сестринстве. Мы не можем разговаривать о воспитании мальчиков, не совершив небольшую вылазку в город отношения полов. Наверное, меня убьют во время этой операции, но я все равно должен сказать. Видите ли, есть теория, что женщины – более добрый, благородный, спокойный и мудрый пол. И если мужчины прекратят их притеснять и просто уберут их с пути, то сестринская община женщин решит все мировые проблемы. Женщины мудры, они обладают интуицией и правы абсолютно во всем. А мужчины примитивные, эмоционально недоразвитые существа, которые практически всегда ошибаются. Я совершенно с этим не согласен. Женщины более благородный пол? Думаю, да. Молитесь, чтобы террористы, взявшие вас, не дай бог, в заложники, оказались мужчинами, потому что если их требования не будут выполнены, они просто взорвут вас быстро и чисто. Если же террористы окажутся женщинами, то они достанут коробочку со всякими ужасными штуками и примутся за дело. Женщины-террористки безжалостны. А что насчет политики? Когда Маргарет Тэтчер стала терять голоса избирателей, она решила начать войну с Аргентиной за крошечные Фолклендские острова, примечательные только стратегическими запасами овец и пустошами, по которым гуляет ветер. Мэгги не желала терять ни того, ни другого. Я работаю в отвратительно политкорректном мире психиатров, социальных работников и других профессионалов по оказанию помощи. Иногда общество становится настолько чувствительным к разделению по половому, культурному или физическому признакам, что может за километр расслышать, как пукнула мышка. Нет, правда, вы даже не представляете, до какого абсурда доходило дело за годы моей работы. Но, безусловно, святая святых – это священная идеология женской мудрости и мужской безнадежности. Наблюдается тенденция считать женщин хорошенькими, мудрыми, проницательными, а мужчин плохими, неумелыми, неаккуратными. К чему это приводит? К тому, что в современном обществе матери считаются истинными экспертами по воспитанию детей, а отцы – это такая группа поддержки, которая защищает крепость, пока мать занята по-настоящему важными делами. Безусловно, женщины все еще играют главную роль, когда дело касается ухода за детьми. Потому что занимаются этим больше, чем мужчины. В таком контексте, в общем-то, разумно считать, что матери знают о воспитании детей больше, чем отцы, которых большую часть дня нет дома. Матерям виднее. Что ж, иногда это так, но далеко не всегда. Но я не хочу распускать сопли и говорить о бедных мужчинах. Нас, конечно, обманом лишили патриархата, но всем нам пора повзрослеть и двигаться дальше. Не только джентльменам, но и леди. Почему? Потому что вся эта политика может потерпеть крах при воспитании мальчика-подростка. Если мамы думают, что лучше разбираются в нуждах подростков, а папы молча отступают, готовьтесь к катастрофе. Поймите меня правильно. Мамы прекрасны во всех отношениях, но когда дело касается понимания мальчиков-подростков, они должны признать, что попали на чужую территорию. Маме и подростка быть сложно. Во-первых, придется признать, что играешь в игру, правила которой отличаются от всего, что ты знала раньше. Во-вторых, нужно сопротивляться желанию сделать из сына то, чем он, по-твоему, должен быть. В-третьих, необходимо просто довериться течению. О чем это он, спросите вы? Позвольте мне объяснить. Воспитание мальчиков-подростков. Я поделюсь с вами своим крошечным вкладом в воспитание мальчиков-подростков. Ниже я привожу некоторые основные рекомендации по воспитанию подростков, потом советы специально для мам, а затем специально для пап. В следующих частях базовые принципы и простые планы я расскажу больше о том, как на практике справиться с повседневными проблемами при воспитании подростков. А пока дам некоторые подсказки, как установить отношения с мальчиками или хотя бы свести потери к минимуму. Основные рекомендации. Просто будьте рядом. Неандертальцам не требуется постоянно вести с вами глубокие беседы, чтобы знать, что вы рядом. Если вы рядом, он это знает. Просто будьте рядом, когда вы ему нужны. Все элементарно, но вы должны помнить, он будет знать, если вас рядом нет. Используйте его прагматическую жилку. Он будет делать что-то, только если увидит в этом выгоду для себя. Если хотите, чтобы он что-то сделал, убедитесь в том, что вы ему предлагаете действительно то, в чем есть какой-то смысл. Например, избежать ужасного наказания. А потом убедитесь, что он это понял. Ему нужно видеть непосредственную связь между вашими ожиданиями и пользой для него самого. Постарайтесь как можно лучше объяснить это, и шансы добиться хороших результатов значительно повысятся. Конструкция. Неандертальцам нравятся четкие конструкции. Им нужны рамки. Им нравится понимать, как все работает и чего вы от них ждете. Они не обязаны соглашаться, и даже им может не нравиться какие-то ограничения, но определенность все равно нужна. Поймите, как неандерталец управляется своим временем. Приятно думать, что однажды он поймет, что лучше делать все вовремя и заранее, но он, скорее всего, не поймет. Большинство мальчиков всегда все делает в последний момент. Это последствия их врожденного прагматизма. Действительно, зачем делать уроки на неделю раньше, если огромный метеорит может уничтожить Землю до того, как домашние задания проверят? Планы требуют времени. Не переживайте, что ваш неандерталец пока не представляет, куда ему двигаться. Это придет со временем. Возможно, это время уже настало, просто он не любит об этом много говорить. Лучший способ помочь ему определиться – дать время подумать. Если у вас раздражительный неандерталец, не пытайтесь вызвать его на разговор. Но если он сам пришел к вам, задавайте хорошие вопросы и внимательно слушайте то, что он хочет вам сказать. Подросток испытывает разные эмоции, но обычно показывает только гнев. Не делайте ошибочных выводов. Если он рычит и выглядит озлобленным, это далеко не все, что он чувствует. Мальчики чувствительны не меньше, чем девочки. Они испытывают боль, грусть, страх, незащищенность, да все на свете. Девочки демонстрируют более широкую гамму чувств, но им проще, потому что они не загнаны в угол мифами о том, что они должны и чего не должны делать. Парни просто не поднимают вокруг переживаний столько шума, даже когда это важно. Ваша задача заключается в том, чтобы увидеть, что скрывается за озлобленностью. Доверяйте себе. Вы потратили немало времени, чтобы прийти с ним туда, где вы сейчас находитесь, и по пути многому ему научили. Все ценности и моральные устои остаются с ним, и вскоре это станет заметнее. Может казаться, что он отвергает все, чему вы его учили, но это просто еще один этап. Ему приходится делать вид, будто он все отвергает. Только так он сможет выбрать то, чего хочет сам и что считает важным. Мужчины сами выбирают свой путь, но оказывается, что они берут с собой многое из того, чему их учили матери. Подсказки для матерей. Не делайте его неженкой. Изнеживать – красивое слово, но паршивая стратегия. Мальчикам это не нужно. Я считаю, что изнеживать мальчиков очень плохо, потому что они не учатся быть ответственными. Ребенок не будет вам за это благодарен. Наоборот, вы почти наверняка получите свою порцию грубости. Чрезмерная забота будет его раздражать и станет постоянным источником конфликтов. Не готовьте ему обед в школу. Здесь я согласен с Селией Лэшли. Это такой хороший совет, что я просто не могу не привести его в своей книге. Это одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы поощрить подростка стать самостоятельным. Если он уже старшеклассник, то должен сам готовить себе обед. Вы будете переживать, что он приготовит его неправильно, или сделает слишком мало, или положит что-то не то. Но здесь вся прелесть в том, что голод помогает процессу обучения. Не раздражайтесь из-за пустяков. Матерям особенно трудно в подростковый период их сыновей, потому что до сих пор мальчики, как правило, послушно делали то, что им велят. Как только они стали неандертальцами, они начали все подвергать сомнению. Они все хотят делать по-своему, и так как руководствуются они теперь архи-прагматизмом, то начнут применять этот подход и к вам. Например, они не видят смысла в том, чтобы каждое утро заправлять кровать. Это кажется им глупым Они будут придерживаться этой точки зрения, пока не женятся и не поймут, как они заблуждались. Мальчики не изменят своего мнения по поводу неубранной кровати ради матерей. Они изменят его только ради жен. Вы можете бороться, если хотите, но я бы советовал не переживать из-за неубранной кровати. У вас будет еще множество настоящих поводов для беспокойства. Не сердитесь из-за пустяков. Пусть с этим разбирается его будущая жена. Сведите споры по пустякам к минимуму. Между заботой о его благополучии и суетой по пустякам лежит целая пропасть. Конечно, вам хочется, чтобы он аккуратно водил машину, был ответственным, звонил вам, когда доберется до места, надевал куртку, не забывал свой обед, говорил спасибо и делал еще уйму всяких вещей, которые хорошие матери велят делать своим детям. Сведите это к абсолютному минимуму. Нет никакой гарантии, что он сделает то, что вы ему скажете. Наоборот, он нарочно оставит куртку дома, даже зная, что на улице холодно, просто для того, чтобы отстоять свою позицию. Мальчики ненавидят суету из-за пустяков. Просто ненавидят. Ну, честно. Не нужно говорить, говорить и говорить. Нет ничего такого, что нельзя было бы выразить кратко. Ничего. Количество произносимых слов – одно из самых очевидных различий между женщинами и мужчинами. Если вы имеете дело с неандертальцем, слова не помогут. Неандертальцы – существа немногословные, если они вообще разговаривают. Они предпочитают общаться по делу и выражать свои мысли как можно яснее. Чем больше вы говорите, тем выше шансы, что неандерталец начнет закатывать глаза и огрызаться. Разговоры ему даются нелегко, для него это настоящая пытка. Вы ошибаетесь, если думаете, что разговор – лучший способ поддерживать ваши отношения. Иногда лучший способ общения – вежливое молчание. Взрослый человек может выразить многое, просто замолчав. Как ни странно, но подросток тоже предпочитает слышать тишину, а не бесконечный поток слов. Обязательно говорите, что любите его. Он будет стонать, вздыхать, закатывать глаза, но вы все равно говорите, что вы его любите. Впрочем, не стоит твердить это каждый раз. Выбирайте подходящие моменты. Вы мама, вы умеете обращаться с такими словами. Разговаривайте, когда дела идут хорошо. Помните обо всем, что я сказал выше, когда он сам приходит к вам поговорить, что-то обсудить, и воспользуйтесь моментом. Если вы в разводе, помните, что мужчина может быть бывшим мужем, но он настоящий и единственный отец вашего сына. Многие мамы борются с бывшими мужьями. Может быть, вам не очень нравится бывший муж, но для этого могут быть очень веские причины. Но вот у вашего сына не будет другого отца. Если отец проявляет интерес и хочет участвовать в жизни сына, вы должны всеми силами поощрять такой контакт. Я знаю, что иногда это очень трудно, но прошу, постарайтесь. Подсказки для отцов. Действуйте. Самое главное, что вы можете сделать для своего сына, это принимать участие в его жизни и действовать. Не взваливайте все на его мать. У матерей есть склонность брать инициативу в свои руки, потому что у отцов есть склонность стоять с растерянным видом, даже когда это не так, и надеяться, что мать вмешается и перехватит инициативу. Так вот, это не ее задача, а ваша. Не подрывайте авторитет его матери. Даже если вы в чем-то с ней не согласны, вы ни в коем случае не должны подрывать ее авторитет в его глазах. Если вы решили открыть мужской клуб, куда не принимают женщин, запомните. Это плохая идея. Он должен видеть, что вы с его матерью команда. Для него то, как вы ведете себя с его матерью, первый пример взрослых отношений. Лучше показать хороший пример, чем научить плохим привычкам. А если вы в разводе, работать в команде еще важнее. Не следует все время отступать. Все мы иногда уступаем нашим женам, но мы не должны делать это постоянно. Возможно, вы отступили в спорах о том, поднято или опущено должно быть сиденье унитаза, как складывать полотенце, не купить ли телевизор поменьше, чем вы хотели. Но вы не должны все время уступать в вопросах, касающихся воспитания детей. Вы по определению знаете о мальчиках-подростках больше, чем его мать. Так что доверьтесь своим инстинктам и скажите свое слово. Принимайте его таким, какой он есть. У всех нас есть мечты о том, какими должны быть наши сыновья. Это хорошо. Но, несмотря на это, сыновья должны знать, что мы принимаем их такими, какие они есть, и не хотим, чтобы они были кем-то еще. Ваш сын может не интересоваться спортом. Он может любить поэзию больше кикбоксинга. Может смешно одеваться, слушать жуткую музыку, заводить странных друзей. Может быть даже геем. Что бы там ни было, гей или нет, спорт или музыка, ему нужно знать, что вы принимаете его таким. Вы его отец, и для него крайне необходимы ваша поддержка и признание. Вероятно, он не станет этого говорить, но он отчаянно хочет, чтобы вы им гордились. Проводите с ним время. Это банально, но совершенно правильно. Вы не обязаны проводить с ним слишком много времени. Иногда достаточно 5 или 10 минут в день, но вы должны быть с ним. Просто помните о том, что однажды, когда вы выйдете на пенсию, будете старым и одиноким, он будет решать, заехать к вам или заняться другими делами. Пусть у него будут причины вернуться и навестить вас задолго до того, как вы состаритесь. Советы о том, как жить с неандертальцем. Мальчики-подростки отдаляются от родителей и становятся похожи на неандертальцев. Они теряют дар речи, становятся архипрагматичными и постоянно все теряют. Если бы они выпускали футболки, на них должно было быть написано: «И почему меня это должно волновать?» Чувства и эмоции мальчиков не менее сложны, чем у девочек, просто они не поднимают вокруг этого столько шума. Ваша задача — понять, что ими движет, и принимать соответствующие решения.